В санаторий я вернулся с легким недовольством на себя. Врач принял, осмотрел и отправил на завтрак. Как раз он был. Сегодня 25 февраля. Мол, здоров, перегора нет, так что в порядке. После завтрака у себя в одиночной палате находился, перебирая воспоминания о трехдневных приключениях. Благо, пусть причину отсутствия добыть не смог, но хотя бы хранилище не пустое. Сейчас там 70 килограмм свободно. Это количество потраченного топлива для моего возвращения. Я хотел сначала на южном направлении поработать. Одесса для этого подходила. Потом все же севернее к Москве направился. Благо, командирский полушубок имелся. Подарили после награждения. Также шапка-ушанка и валенки. Не замерзну. И не замерз? Нет, не нашел подходящих девчин. Да просто не повезло, как я думаю. Поэтому спешно заполнил хранилище тем, что было интересного, и вот вернулся к месту лечения. Да и отдыха, чего уж там. А убрал в хранилище новенький шторх, нужный самолет. Я о нем часто вспоминал. Для того, чтобы недалеко слетать, он куда предпочтительнее мессера. Последний – это на дальние расстояния. Потом и запас топлива сделал. Ну и там же на аэродроме запас сосисок увел. Их наличие на леднике удивило. Почти полтонны было. Забрал все. 200 килограмм не хватало свободного. Так выкинул пока ненужное. До топлива, что как раз и набрал, одну бочку. Баки у самолетов полные. И хватит еще на две полные заправки к каждому. Достаточно пока. Сосиски ценнее. Вот такие трехдневные приключения. И расстроился? Есть такое дело. Ну, привык я к постоянному и регулярному. А эти полгода траура, где редко, когда удается какую девчину или женщину сговорить, скорее еще больше желания вызывало, чем гасило. Так что отсутствие какой девчины в хранилище под рукой – это уже серьезная проблема. Я даже уже стал без шуток обдумывать желание слетать в Мюнхен, где проживает семья Нот. Кстати, наверное, насмешу, но Хельга-то замужем. Ее муж – доброволец, офицер, воевал за финскую армию. Просто получал боевой опыт. Пехотный офицер. Узнал через полгода их владения. Та при живом муже спокойно решила уйти в наложницы на 5 лет. Это показывает уровень ее алчности. Впрочем, ее эта алчность меня мало беспокоила. Та богиня в постели, и это более чем устраивало. Вот я лежу на койке, перевариваю завтрак и думаю слетать и снова наложницами сделать всех 4. Лучше бы туда полетел, чем 3 дня впустую. Тем более близнецы не вестятся, не хватало еще, чтобы замуж повыскакивали. Мое! Конечно, добыча тоже неплоха, но я не для этого на 3 дня отпрашивался. Когда еще свободное время без пригляда будет? Вот я и не знаю. А семью Нот в Мюнхене еще найти нужно. Где они там живут, я без понятия. Тут дверь открылась, и в палату зашли 2 сотрудников НКВД. Нет. Это не арест, просто те стали интересоваться. А где я был эти 3 дня? И где старший сержант Решетин, сослуживец, с которым я якобы встречался, и который должен был сгинуть в киевском котле? Быстро сработали.